Глава 21. Маша. Богдан опустил меня на землю у дверей, ведущих с террасы, где проходил фуршет, в холл отеля. Мы вошли, держась за руки. В лифте Богдан сжал мою руку сильнее. На его лице отразилась внутренняя борьба. «Хочешь поговорить о прошлом?» — спросил он. По всему видно, что ему хочется заняться совсем не разговорами. Но он думает, что я хочу разобраться в том, что случилось тогда. Может, и хочу. А с другой стороны, зачем? Что было, то было. В нашем расставании были виноваты мы оба. Я тогда чувствовала, что Богдану не хватает свободы. И если бы я была мудрой женщиной, я бы ослабила хватку. Не звонила бы по 100 раз на дню, не контролировала бы каждый его шаг, не устраивала бы истерик, когда он хотел встретиться с друзьями. И не ревела бы каждый вечер, обвиняя его в том, что он меня разлюбил. Вместо этого надо было ходить вместе с ним по клубам. Он меня звал, между прочим. Надо было поближе познакомиться с его друзьями и перестать ревновать к ним. Надо было развлекаться вместе и получать удовольствие от жизни. Но я изображала идеальную домашнюю жену. Пекла пирожки, ждала его у окна. Планировала спокойные выходные вдвоем. Я делала все, чтобы удержать Богдана возле себя. Но у меня не получалось. Главную ошибку я совершила, когда решила вызвать его ревность. У меня были причины для бешенства. Я застала его с другой бабой на коленях. Сейчас Богдан говорит, что с той Ксюшей у него ничего не было. Может и так. Но я была уверена, что было. В тот момент все мои страхи воплотились в реальность. Я давно подозревала, что он начал мне изменять. И вот я увидела его с другой. Я хотела сделать ему больно. Я пригласила домой однокурсника, который давно ко мне клеился. Я дождалась момента, когда раздался звук поворачивающегося в замке ключа. Преодолевая брезгливость, я поцеловала этого самого однокурсника. А он оказался на удивление прытким. Сразу схватил меня за попу и засунул язык в глотку. Этот момент и застал Богдан. Когда мне удалось выплюнуть чужой язык и освободиться от липких лап, Богдана уже не было, он громко хлопнул дверью и исчез. А потом одна общая знакомая в красках описала мне, как он развлекался сразу с двумя девками. Ну и зачем вспоминать все это сейчас? Что было, то было. Богдан был моим первым мужчиной. С ним я познала все прелести секса. Он выработал у меня определенные привычки и желания, которые я не могла полностью удовлетворить ни с одним другим мужчиной. Нет, у меня были хорошие любовники. Их было немного, но они были чуткими, внимательными, страстными. Но такого безумного наслаждения, как с Богданом, я не испытывала больше ни с кем. А сейчас, после нескольких месяцев воздержания, у меня просто сносит от него крышу. Все это продлится недолго. Завтра мы вернемся домой. Я не уверена, что наши отношения продолжатся. Да это вообще не отношения. Это просто горячий, сумасшедший, космический секс. Так что не будем тратить время на бесполезные разговоры, мой дорогой бывший муж. Давай лучше займемся чем-то более приятным. Я надеялась, что Богдан набросится на меня, как только мы войдем в номер. Но он медлил. Достал откуда-то бутылку вина, наполнил бокалы. Зачем-то наговорил мне кучу комплиментов. Да, я знаю, что у меня необычные невероятные глаза, и что моя фигура достойна всяческих похвал. Еще бы не знать. Я 4 раза в неделю хожу в зал и приучила себя к здоровой пище. «Твоя кожа?» — не унимался Богдан. «Я знаю», — обрываю я его. «Она сияет, и она бархатистая на ощупь. У меня прекрасный косметолог». «Что ты делаешь?» — спрашивает он растерянно. «Пью вино», — отвечаю я, и ставлю бокал на журнальный стол. «Ты не даешь мне...» «Не надо». Обрываю я Богдана. Встаю и иду на балкон. Не только потому, что хочу вдохнуть свежего воздуха. Еще и потому, что хочу продефилировать перед сидящим на диване Богданом. Я же знаю, если повертеть перед ним задницей, он мгновенно заведется. Моя попа для него – универсальный возбудитель. Я не ошиблась. Богдан оказывается рядом со мной через секунду. Мы стоим у перил балкона. Смотрим на невидимое темное море, на огоньки отелей, на сверкающий голубой подсветкой бассейн и на звезды, щедро рассыпанные по южному небу. «А помнишь?» — начинает Богдан. «Не помню», — обрываю его я. «Я не хочу говорить о прошлом, но я знаю, что он делает. Он хочет, чтобы я перенес вас на 10 лет назад. Мы снова вдвоем, под темным небом, усеянным звездами, на балконе. В другом городе, в другое время, где почему-то все напоминает наше прошлое. А я не хочу вспоминать. Я хочу жить настоящим. Помнишь наш первый раз?» Слышу шепот Богдана у своего уха. «Неа», — говорю я. «Конечно, помню. Я помню все до мелочей. Каждое слово, каждый взгляд, каждый жест. Мы также стояли на балконе, в квартире, которую он снимал с друзьями, и которые очень своевременно куда-то уехали. Мы были вдвоем. Я задыхалась от волнения. И я хотела его и боялась одновременно. Помню, как он обнял меня за плечи, убрал волосы, прикоснулся губами к виску, а потом скользнул ниже. «Ты моя любимая вредина», — прошептал он тогда мне в шею. От его горячего дыхания моя кожа покрылась миллиардами горячих колючих мурашек. Он поцеловал меня в плечо, в шею, в губы, и я ответила на его поцелуй. Я помню все, помнила все эти годы. Но я не подозревала, что в его памяти это отпечаталось так же четко, как и в моей. «Ты моя любимая вредина», — услышала я. И снова, как 10 лет назад, почувствовала его горячее дыхание. И миллиарды взволнованных мурашек снова воспламенили мою кожу. Я же не хотела возвращаться в прошлое. Я хотела жить настоящим, этим моментом. Но сейчас я не понимаю, в каком я времени. Потому что Богдан, он повторил все, что было тогда, в наш первый раз. Каждое слово, каждое движение. Он помнит все, так же, как и я.